проходит мимо своим чередом. У кого-то это работа, жена, дом. Я не напрягаюсь, мне не вели философ Платон и не советуют Заратустра. Я все еще русский, поэтому пинать хуй вполне мне по масти. По этим делам я мастер, уволился с работы. На что питаться, хуй класснее. И раком оно все ебись. Лежу перед телевизором, смотрю мировую серию покера. Мне давно все похер. По-тихому превращаюсь в овощи. Так проходит за часом час, еще и еще. Когда-то с братками с печатной бодро читал. Может это грустно, но сейчас предел мечтаний. Разжечь костер в мусорке во дворе и стоять в пальто, греть руки. Кому-то плотно ебет зад каждый тот лишний рубль. Я не участвую в этой рубке, это только погоня за карманным прайсом. Я не праздную дни рождения в модных клубах. Меня ты встретишь на углу у Техаса во вторник утром. Мы с братками всегда тут. Я обитаю на дне, как ебучий негр. С ребятами с земельной исследую недра. Уже 26 лет. Коммунизм — это когда у тебя ничего нет, и ты обитаешь на дне, и тебе ничего не надо. Только одна мысль, как бы съездить в табор. Я обитаю на дне. Я обитаю на дне, как ебучий негр. С ребятами с земельной исследую недра. Уже 26 лет. Врагу не сдается наш гордый варяг. Вперед на завод, я тебе назову координаты. В этом я вся, потом посмотрим в новостях. Продай себя дороже газеты, работа советует. Собака заебалась сидеть возле магазина. Душит поводок резиновый, так что извини. Это песня молекулу, но слова в ней серьезнее некуда. Подарите мне рыбу, я научу ее рэп читать. Мы уходим в леса, как старообрядцы. Веки в 12-м, рвите на себе волосы, прячьте лицо в газеты. Все равно вы лучше Маяковского не сделаете. Верьте нам, пишите подкасты, держут и держат вот тангов на заднем фоне. Но я не могу слушать это говно. Вступи в клан, создай Слендервуд, ведь так модно. Все за Витязь, да столпились. Но я не понимаю, Витя, что русский Витязь. Как веревочки не Витязь. Знаете, провалится даже Underwater, выпустив сотню альбомов. От этого не будет никакого толку, кроме подростков обдолбанных. Давно музыку продали. Да что вы о себе думаете? Разожжем на форуме войну, я принесу дрова. Мы будем гореть на кострах, как ведьмы. Сменили лезвие на звездную болезнь. Что тебе сказать? Смотрите, дивная дива. Треки пишем, складываем на музливе. И никому мы не ебем мозги. Мой жесткий диск лежит на моем же жестком диске. А твои альбомы продают в палатках. Но мне на это одинаково. Уже ослабло от злобы, иду на дно. Смысл от производства ноль, по-моему, как от помоев. Возненавидеть рэп, спроси меня как. Есть те, кто делают злаки, те, кто делают много зла. Говоришь, ты ебал нас всех рот, и твое мнение богоподобное. Меняйте лучше рамы, клейте окна, делайте ремонт, зима скоро, чтобы все замерзли в этом льду. Делайте еще больше говна в следующем году. Я запишу эту хуету, и пусть парни подумают. Ебаны суки, такое несут, но мудаков не судят. Смотрю на это с ужасом, о покойниках плохо не говорят. Но вы сдохнете вряд ли.